15. Собирательство. Как я и полагал, Тони притащила к нам бороду. И да, она тоже достаточно быстро раскусила задуманное царем, после чего свернула за помощью. Не совсем еще мозги проколола. «Здоров», — протянул мне руку тот. «Ага», — ответил я на приветствие и пожал крепкую ладонь. «На помощь типа спешите?» «Типа того», — согласно кивнул наемник. «Ну, спасибо», — искренне поблагодарил его я. «Но нам вроде как уже похуй». «Да я вижу», — ухмыльнулся Борода. «Подруге своей спасибо говори». «Ну ты как?» — поинтересовался я у девушки. «Отошла немного. Больше нет желания в одну каску путешествовать». «Да вроде нормально», — кивнула в ответ Тоня. «Вы, смотрю, тоже догадались, что это проделки мелкого ублюдка?» «Ага, почти», — вместо меня ответила Лена. «И теперь у нас для тебя просто охуительные новости. Сейчас мутный пожрать в дорогу найдет чего-нибудь, и мы все дружно отправимся спасать мир». «И нахуй нам нужен?» — округлила глаза Тоня. «Там не все так однозначно», — смущенно потер переносицу я. «Короче, долго рассказывать, и явно не посреди проезжей части этим заниматься». «Ну да, а то мало ли какой наркоман лихачить вздумает», — захохотал Борода. «Вы, я так понял, затариться вначале решили? Ничего, если я с вами?» «Да погнали, похуй». Даже не думая, согласился я. «Только все делим в равных долях, чтобы вопросов не возникало». «Справедливо», — согласился тот. «Все же странный тип. За этой бородой хрен поймешь. То ли улыбается он, то ли, напротив, с непроницаемым лицом стоит. Цыган, он и есть цыган. Но шутить с ним явно не следует, хотя однажды мы его уже уделали. Может, потому и общаемся теперь на равных? Каждый понимает, насколько опасен оппонент. Это как ядерный менталитет. Подыхать никому не охота, даже если тебя потом воскресить могут». Метка мутного быстро обнаружилась на железнодорожной станции. Но оно и неудивительно, несмотря на то, что такие места грабят в первую очередь. Мы еще в самом начале столкнулись с подобным на мелкооптовом складе. Поживиться там было чем, но все уже было занято другими, более ушлыми. А уходя, вряд ли им удалось вывести все без остатка. Да, наверняка и мелкие налеты постоянно были, возможно, даже серьезные битвы за теплое место. Мы все это, конечно, пропустили, занимались более насущными проблемами, например, где раздобыть кайф. Однако здесь, во всем Электрогорске, людей не осталось. Может, и выжила какая горстка, но впоследствии они разбежались по менее крупным поселкам. Здесь тоже все просто. В деревнях легче выжить. Есть земля, большой шанс отыскать и умудриться выходить скотину. Уж курицы поросят точно. Плюс земля. У многих опять-таки есть теплицы, печи, баня. Но и, как последний аргумент, намного проще защитить. Скучковаться и дать отпор, возможность проконтролировать едва ли не всю территорию одновременно. Сейчас это немаловажно. Опять же, близость к лесу и природным ресурсам, водоемы с рыбой. Короче, перечислять плюсы можно до бесконечности. В городе такого счастья точно не найти. Поэтому и неудивительно, что люди покинули насиженные места. Оставили города, которые сейчас выглядят словно призраки. Забытые, брошенные, зияют разбитыми окнами. Ветер гоняет по улицам мусор, что успели вытащить животные, а квартиры стоят с облупленными обоями. Есть в этом что-то свое, особенное. Заброшки завораживают своей загадочностью. Вот так порой заходишь в квартиру и думаешь, а кто здесь жил? Наверняка пенсионерка какая. И посуда вся старая на кухне, до сих пор открытая сушилка над раковиной висит. Шкафчики с покосившимися дверцами из голубого ЛДСП. Молодежь старается все новое, свежее приобрести. Может, не такое дорогое, но главное, вид уже современный, обстановка другая. Да и посуды советского производства уже не найти. Той самой, эмалированной, что у многих и по сей день служит. А она вот, стоит себе в шкафчике, вся пылью заросла. А потом бац, и в платяном шкафу обнаруживается модная одежда, детские вещи, сложенные аккуратно по полочкам. Огромный телевизор с приставкой. Да и в ванной уже, оказывается, ремонт забабахать успели. И такие ребусы немного разбавляют мрачную атмосферу, что царит вокруг. Порой мы даже переодевались с Леной в хозяев и играли в типичную семью. Затем, конечно, трахались по всем углам, но оно ради того, собственно, и затевалось. Постепенно начинаешь понимать, что конкретно ожидать от той или иной квартиры. Прикидываешь заначки, тем самым выдумывая себе новые ребусы. Так однажды мы почти миллион с одной квартиры взяли. К Купюры совершенно разные. Видимо, под шумок бывший владелец умудрился обчистить пару касс. Однозначно тупой кретин. Вот смеху было, когда до его мозгов внезапно дошло, что деньги уже никому не всрались. Но на станции начались совсем другие игры. Наши любимые. А уж последнее время тем более. Мы вывернули к складам, где мутно уже вовсю хлебал просроченное пиво, упаковка которого обнаружилась в углу. На нее даже мародеры не позарились. А этому хоть бы хны. «О, здорово, ебать!» Оторвался он от горлышка и поприветствовал бороду. «Мою успел отъебать уже?» «Чего?» Не понял вопроса тот. А мутный, вместо того, чтобы разобраться в ситуации, сходу сунул тому в челюсть. Исход битвы был понятен сразу. Даже не знаю, на что мой товарищ рассчитывал. Однако неожиданно пропущенный хук с его стороны бесследно не прошел. И бороду повело в сторону. Мутный тут же попытался пробить ему с ноги, но это уже было бесполезным занятием. Первичный шок прошел, и борода, будучи хорошим рукопашником, быстро заблокировал удар локтем, после чего сразу прошел в ноги. Легкий толчок плечом, рывок опорной стопы, и мутный со всего размаха прилетел затылком в бетонный пол. Я даже услышал, как его зубы клацнули. На этом наемник не остановился и сунул наркоману прекрасную двойку по щам. Мутному и предварительного прилета в пол уже было достаточно, так что последующая серия ударов летела в бесчувственное тело. А затем борода поднялся и сразу направил пистолет в голову поверженного противника. «Ебаш!» – с нездоровым азартом крикнула Лена. Борода так и поступил. Вот только прежде чем вдавить спуск, он перевел ствол в лицо царю, который выглянул в этот момент на шум драки. Грохнул выстрел, который эхом разлетелся по городу, а из затылка пацана брызнули ошметки мозгов. Он мешком рухнул на пол, а борода в одно движение убрал ствол. «Это нахуя ты его?» – удивленно уставился я на цыгана. «Все, я выполнил работу». Вместо ответа мне он обернулся к Тоне. «Надеюсь, доказательства теперь ни к чему? Или башку все же отрезать?» «Пакет в теплице», — отрицательно качнула головой та. «Третий этаж. Во втором подъезде. Квартира направо. Там вентиляции на бывшей кухне. Найдешь, в общем». «С вами приятно работать, господа», — улыбнулся тот. Даже борода приподнялась. «Ну вы пиздец, конечно», — покачала головой. «Лен, да поняла я уже». Вздохнула девушка и принялась отрыгивать комок света. «И мутного в чувство приведи...» «Блядь, чего бы с ним такого сделать для начала?» Кровожадно ухмыльнулась та. «Мы ж теперь не спешим, да?» «Нет, развлекайся», — улыбнулся я и пошел осматривать следующий склад. Но, по сути, делать здесь было абсолютно нечего. Еще когда мы бегали от царя по гаражному кооперативу, большинство из которых вследствие близких к железной дороге давно превратили в склады, наблюдали совершенно похожую картину. Все ворота нараспашку, внутри только мусор и голые стены, да эхо гуляет, если чуть погромче крикнуть. Нет, зря я надеялся отыскать здесь хоть что-то полезное. Сзади, под аккомпанемент девичьего хохота, прозвучали чьи-то шаги. Я даже оборачиваться не стал, потому как знал, кто там, и через мгновение убедился в собственной гипотезе. Со мной поравнялся борода. «Я думаю, здесь мы хуй чего найдем», — озвучил он мои мысли. «Если мутно сюда пошел, значит, что-то здесь есть», — спокойно ответил я. «Правда, оно может быть не всегда очевидным». «Да мне как скажешь», — прогудел в бороду тот. «Я так-то не спешу. Это вам мир спасать нужно». «Но ты вот только не начинай», — поморщился я, остряк хуев. Он ухмыльнулся в ответ, и мы также неспешным шагом двинулись дальше, в сторону элеватора. У меня вдруг возникла вполне себе здравая мысль на их счет. Ведь зернохранилища специально задуманы так, чтобы долго сохранять различную крупу. Да, там есть всякие принудительные вентиляции и все такое, но люди наверняка задумывались над вопросом, а вдруг сломается. Ну и в любом случае, все эти дополнения существуют лишь для более длительного хранения, нежели пара сезонов. Вполне возможно, что нам повезет. А из пшеницы кашу сварить как нефиг делать. Ну да, не тушенка, конечно, однако пузо набить хватит, а мясом... Хм. Да прекрасно мы и двуногим питаемся. Поначалу, конечно, противно было. А как распробовали, без всяких лишних эмоций, так вполне себе ничего. Приправ бы еще найти. Совсем хорошо будет. Но для этого лучше по квартирам пройтись. Многие их бросали, когда покидали свои уютные гнездышки. Ведь, казалось, их и без того всюду хватает. Да и не очень-то в такие моменты о молотом перце думаешь. Вот и лежат сокровища в кухонных шкафчиках, порой даже в нетронутых упаковках, сухие, будто вчера с конвейера вышли. Думаю, к вечеру мы запасемся всем необходимым, переночуем спокойно, а наутро двинемся к столице. Я все еще точно не знаю, за каким чертом нам туда нужно. Возможно, просто несет к приключениям, любопытство опять же подстегивает. Да и хрен его разберешь. Может, в самом деле судьба. Ведь для чего-то мне достались эти силы. Странно, конечно, думать о благих намерениях в собственном исполнении. Рассказал бы мне, кто об этом пару лет назад, ни за что не поверил бы. Но не заточены мы для таких дел, от слова совсем. Хотя самолюбие, честно говоря, требует. Это еще с детства в каждом из нас сидит. Доказать всем вокруг, что ты индивидуальность, не такой, как другие. Вот вы, мол, смеетесь над моими неудачами, а я смогу. Я тоже сильный и полноправный член общества. Вот у меня в душе нечто подобное. Однако попадись нам в руки пакет героина, и все благие дела уйдут на второй план. Да, на какое-то время нам удалось забыть про кайф, попробовать жить чем-то иным. Но развлечения приелись, стали пресной, повседневной обыденностью, и снова захотелось... Больше того, скажу, желание упороться постоянно горит внутри, и лишь пожирание душ приносит немного облегчения. Но то удовольствие слишком быстрое, мимолетное, в отличие от героина. «Да здесь тухло все давно!» — крикнул Борода с верхней площадки. «Да заебал! Вон ту бочку еще проверь!» — указал я на крайний бункер. «Хуй его знает! Вдруг повезет!» «Ща!» — кивнул он, спустился и двинул в указанном направлении. Я же продолжил рыскать рядом. Здесь как раз на рельсах замер товарный состав. Его, разумеется, не слабо успели потрепать, однако несколько вагонов так и остались закрытыми. Словно джедай из всем известного фильма, я повел рукой, и дверь послушно отошла в сторону. Передо мной предстали поддоны, заполненные компьютерной техникой. Раньше мы с Мутным уже прыгали бы от радости, завидев такое богатство. Но сейчас всем на него насрать. Следующий вагон тоже не обрадовал. Он был набит ящиками с запчастями. Не исключено, что этот товар вскоре снова станет востребован, однако и это не то, что мы сейчас ищем. «Есть!» — радостный возглас Бороды отвлек меня от созерцания очередной закрытой двери. «Да ладно!» — откровенно удивился я, потому как череда неудач уже основательно задушила надежду. «Зуб даю! Вся целая!» — крикнул сверху тот. «Да здесь вагонов 10, может, больше, хуй его знает!» «Нам столько не надо!» — пожала плечами. «Зато я знаю, кому пригодится!» — отозвался тот. «Могу помочь пристроить!» «Да забирай. Некогда нам этой хуйней заниматься». «Уверен? Здесь дохуя. Можно не одно место себе купить в хорошем поселке. Новую жизнь начать». «Ага, в новой жизни», — ухмыльнулся я. «Но почему сразу?» «В Орсме тоже, в общем-то, неплохо», — подкинул идею Борода. «Там твоим способностям цены не будет». «Я подумаю. Я в самом деле сделал в голове зарубку на всякий случай». «А чего там в Ормсе этой? И где оно такое?» «Вот тяна!» — удивленно уставился на меня сверху тот. «Вы же с той стороны пришли. Неужто не видел? Кузнечный город там. Всю жизнь ножи куют, сколько себя помню. Там самые лучшие клинки делали, даже в мирное время. А сейчас сам Бог велел. Не поверишь, но они на этой теме целый поселок держат. Мир ближе к Средневековью откатился. Кузнецы ныне на вес золота стали». «Охуеть! В натуре?» Я даже ушам не поверил. «Загляни, как освободишься», — ухмыльнулся он и снова подковырнул. «Я же понимаю, вы люди занятые, спасение мира и все такое». «Ой, иди нахуй», — отмахнулся я, а Борода захохотал. «Ладно, делить будем, как договорились». Он резко вновь стал серьезным. «Ваша доля у меня побудет. Желание возникнет — заберете. Уговор есть уговор. Я такие вещи не нарушаю». «Ну, если не лень мудохаться». «Нет. Мне этого хватит, чтобы пацанов пристроить». «Каких пацанов?» — не понял я. «Ну, Кока ты уже видел», — охотно ответил тот. «Я их еще в самом начале подобрал. Мелкие оба. Мне почему-то жалко их стало». «А сейчас что, заебали?» «Бля, Гера, ну какой из меня нахуй отец? Руки по самые уши в крови. Я их и воспитывать-то не знаю как. Так, тренирую по малой, да пизды иногда даю. Но так, чтобы не сдохли в первый же день. Вот, думаю, к фантому их пристроить. Да не все так просто». «Да, гондон он еще тот, конечно». «Ха-ха! «Обязательно ему это передам, как только увижу. Он сейчас какую-то тему мутит, типа охотников за нечистью. Уже первый отряд молодых гвардейцев набрал, тренирует. Хуйней, короче, занимается». «Ну да хуй», — возмутился Борода. «Это вам поебать. А мутантов в последнее время расплодилось столько, что посрать без обреза не сходишь. А с морозами они все ближе к деревням подались. Ты даже не представляешь, какой сейчас спрос на таланты мутного». «Нихуя себе!» — искренне удивился я. «А ты откуда это все знаешь?» «Так я тем и живу», — усмехнулся в ответ он. «То маргинала какого завалить, что людям мешает, то монстра. Так что пацанам в тему будет». «А схвяли такие откровения, Борода?» «Да хуй знает», — пожал он плечами. «Последнее время и поговорить не с кем. Да и вообще, скину щеглов, к реке ближе подамся. С таким-то богатством. В общем, обеспечу себе достойный покой. Буду рыбку ловить, да всяких мудаков типа вас через речку переправлять». «Да. Пенсия?» «А хули нет. Короче, ты меня услышал. Если что, знаешь, как меня найти. Пацаны подскажут. Долю вашу я сохраню или найду, как ее инвестировать. И да, не за что». «Ага, спасибо», — ухмыльнулся я. «Ну что, к нашим пойдем?» Борода кивнул, спустился на землю, и мы вместе отправились к друзьям, которые наверняка без нас уже друг друга поубивали. Видимо, не так уж и хорошо я их знаю. Застали мы их хохочущими и спокойно попивающими пиво. Я, походя, принял пластиковую тару из рук Лены и сделал глоток, после чего тут же выплюнул содержимое. Во-первых, сильно мешали куски льда, а во-вторых, полное отсутствие газов. Вообще удивительно, как они не промерзли здесь в такой-то дубак. Судя по всему, хорошо утепленные стены не дали пока основательно проникнуть внутрь морозом. Хотя они и давят всего ничего. Пару недель максимум. Многие вот такие помещения еще умудряются сохранять в себе температуру, близкую к нулевой отметке, но все еще не минус. Я втянул несколько частиц в ладонь, щелкнул пальцами, словно заправский фокусник, и с горлышка бутылки раздалось едва слышное, но очень приятное шипение. Притом не только у меня. Пусть радуется. Я сегодня добрый. Да и погода чудесная. Что ни говорите, яркий солнечный день довольно сильно влияет на настроение. Вон даже мрачный Борода, и тот разоткровенничался. «Ну вы где шароебитесь там?» — обрадовался нашему появлению мутный. «Мы уже почти все выдули. Оно ебать какое невкусное». «Жратву нашли», — ответил я, как только оторвался от горлышка. «Целый элеватор с пшеницей». «А нам с этого хули?» — поморщился тот. «Либо пекарню типа открывать будем». «А ты не выебывайся», — одернула его Тоня. «Из нее каша знаешь, какая вкусная?» «Каша, хуяша!» — отмахнулся наркоман. «Я думал, там серьезное чего. Ну и хули сидим тогда? Погнали дербанить». Пустая бутылка отлетела в сторону, но кореш быстро восполнил утраченное, отобрав почти половину у своей подруги. Он опрокинул бутылку и всосал остатки за один присест, после чего снова замер и мощно рыгнул в сторону пустого склада. «Ой, бля, ща даже пиздать и вышло!» — ухмыльнулся он. «Ну чё, где там твоя пшонка?» «Пшеница, долбоёб», — поправил его я. «Пойдём, покажу». Мы дружной компанией двинулись к находке. Борода, походя, подхватил пустое ржавое ведро, зачем-то понюхал его, затем перевернул и похлопал по дну. Из него вылетело несколько обледеневших листьев, после чего наемник довольно крякнул и быстрым шагом догнал нас. Этим ведром он начерпал нам зерна, которое мы рассыпали по рюкзакам. Теперь на несколько дней мы обеспечены сытым пузом, а это сейчас самое важное. Хорошо бы, конечно, найти машину, а еще лучше квадрик, им я хоть управлять умею. «Опа! А здесь что за хуйня?» Мутный как раз остановился напротив того самого вагона, который я не успел вскрыть. Меня он дожидаться не стал, уже сорвал пломбы при помощи какой-то арматурины и сейчас боролся с замками. «Ох, ебать меня ломом, сраку!» Восторженный вопль наркомана после грохота открываемой двери заставил всех на него обернуться. «Я в рот ебал отсюда уходить! Это же дошик!» «Ха! Ай да мутный! Вот это я молодец! Вы у меня теперь все сосать будете!» «Ага, придержи конец», — усмехнулся Борода. «У нас договор. Шестая часть принадлежит мне». «Залупу тебе на воротник, чтобы шея не мерзла!» — возмутился наркоман. «Чё, бля, мало в ебальник получил? Я сейчас еще накину!» Первой не выдержала Лена и звонко расхохоталась. Ну а спустя несколько секунд мы все ржали, как сумасшедшие. Стресс отступил, жизнь налаживается, но легкий хмель в голове лишь подстегнул и без того прекрасное настроение. «Ладно, я думаю, здесь тоже ценник не слабо выйдет», — кивнул я Бороде в сторону вагона. «Считать не буду. Ты ведь у нас честный цыган?» «Но это ты, конечно, зря так решил», — ухмыльнулся в бороду тот. «Но раз уж мы договорились, через свои принципы переступать не стану. Все пристрою в лучшем виде, скажем, за 30%. «А ты не охуел?» — выпучил я глаза от такой наглости. «Мне похую. Я могу и свою часть пристроить, а за то, что потом фантом спиздит, не отвечаю. Или договаривайся с ним сам». «Ну ты мудила», — покачал головой я. «Ладно, хуй с тобой, по рукам. Один хуй все проебем». «Умное решение», — широкой улыбкой пожал мне ладонь тот и внезапно добавил. «Храню вашу долю в год за 10%. Ну, сам понимаешь, хлопоты тоже должны быть оправданы». «Ща въебу», — серьезно пригрозил ему я. «Хуй с тобой. 5%. Сделал скидку борода. «Все?» 100%, — ощерился тот. «Да не ссы, все. Остальное уже не твои заботы. Главное, забрать не забудь». «Надеюсь, не рыбой», — поморщился я. «Это смотря, что на тот момент ценным будет», — подмигнул борода. «Да ладно, не куксись. Все сделаю в лучшем виде. Тебе понравится». Обратный путь пролегал через центр, но мы специально свернули немного вглубь жилых районов. В первую очередь потому, что я хотел запастись приправами впрок. Ну, а по большому счету нам в принципе насрать, где остановиться на ночь. Квартиру я смогу протопить, а тепло без проблем продержится всю ночь. С готовкой тоже особых вопросов не будет. Разведем костер на лестничной площадке, да вперед. Не раз так делали. Метод вполне рабочий. Борода с нами уже не пошел. Остался на станции. Наверняка к вечеру своих щенков пригонит, чтобы те присмотрели за товаром его отсутствие. Сам же отправился решать, кому все это добро сбагрить, да повыгоднее. Мы же набили рюкзаки бич-пакетами, а мутно еще и целую коробку на плечо водрузил. «Ну и что мы будем с ней делать?» Выслушав всю историю, теперь уже от меня, спросила Тоня. «Как драться, не пойми с чем. Ее вообще можно убить?» «Мне совсем вся эта хуйня не нравится», — высказал общее мнение мутный. «Но этому долбоебу разве объяснишь?» «Блядь, да как вы не понимаете?» — закатил я глаза. «Мы все равно к ней вернемся. Лучше уж сделать это сейчас, пока тьма не стала еще сильнее». «Может, ты и прав», — согласилась Тоня. «Но мне страшно. Вот честно, как представлю себе то, о чем вы говорите, и прямо мурашки ледяные по спине бегут. Умрем мы там». «А ты разве не этого всю дорогу хотела?» — напомнила Лена о периодических заскоках Тони. «Да, но я как-то иначе себе это представляла. Более по-человечески, что ли». «Какая нахуй разница, как подыхать?» — философски заметил мутный. «Если это быстро и не больно, то уже заебись. Не хочу 2 дня с выпущенными кишками ползать или парализованным несколько дней в небо втыкать, а еще хуже в асфальт». «Ну, здесь я с тобой согласна. Лучше сразу». «Да закройте вы уже ебальники свои!» — рявкнула Лена. «Накаркайте еще, долбоебы, бля!» «А ты, сучка, нахую у мутанта сдохнешь? Я тебе точно говорю!» Даже не подумал прекращать тему наркоман. «Или тьма тебе щупальца в каждую дырку вставит, как в мультиках японских!» «Дрочил, что ли, на такие в детстве?» — с кривой ухмылкой спросила Лена. «Тихо!» Мутный вдруг сделал вид, что к чему-то прислушивается. Ну, естественно, что все моментально заткнулись и напрягли слух, попытки вычленить хоть что-то в звенящей тишине, кроме треска деревяшек в костре. Но мы сильно недооценили чувство юмора нашего товарища. Как только мы навострили уши, он слегка приподнялся и выдал сочную трель из 5-й точки, после чего грохнул от смеха. «Блядь, долбоеб!» — тут же взорвалась Лена. «Уебище сраное!» В ответ мутно заржал еще громче и продемонстрировал девушке зад. «Посмотри, там крошку не видно!» «В пизду этого Дауна!» Лена поднялась со стула. «Гер, пойдем лучше потрахаемся». «Я только за», — поднялся я следом. «Короче, мы на 3-м, в средней квартире». «Угу», — с задумчивым видом кивнула Тоня. «Да я тоже, наверное, пойду», — поднялся царь. «Ген, протопишь мне комнату?» «Говно вопрос», — согласился я. «Э, долбоеб, я вам с Тоней правую прогрею». «Да я и сам ее протоплю», — продолжил потешаться над собственными шутками тот. «Да ладно, мы с вами пойдем. Хочешь поебаться?» «Да можно, чё б нет», — пожал плечами Тоня. «А костер?» — задержался на площадке царь. «Ой, да похуй, он уже почти прогорел», — отмахнулся мутный и поспешил за нами вниз.